Кое-как прошла неделя. Неожиданно переменилась погода. Вдруг из-за леса нахально подул пронзительный сиверка, стремительно понес белые потоки тяжелых снежных хлопьев. Исчезли куда-то скворцы с грачами, солнце потухло и скрылось. И даже шум половодья чуть притих, словно давая потачку уходящей зиме. А зима в последний раз круто распорядилась на земле. Снег летел почти не с неба, а с горизонта, хлестал откуда-то сбоку. Морозно было даже днями, и могила Михайловны долго не опадала. Мерзлая земля так все и бугрилась над приютом солдатской матери. Иван Тимофеевич через день с лопатой приходил на погост, пробуя окидать холмик, но земля не оттаивала. На седьмые сутки опять хлестал снег. Иван Тимофеевич, опираясь на лопату, шел домой. В поле он остановился и долго глядел на свой дом. Хлопья снега шмякались в бороду и в глаза, таяли, и капли стекали за ворот. Иван Тимофеевич глядел на дом, а дом глядел на него. Четыре передних окна желтели крашенными рамами и были похожи на тонконосые лики иконописных угодников. У черемухи тоскливо торчала скворечня. В деревне было пусто и холодно. Иван Тимофеевич приставил лопату к воротам и пошел на конюшню проведать свербеху. После того раза он уже не ездил пахать, погода переменилась, да и свербеха уже третий день сама не вставала на ноги и висела на веревках, привязанных к стропилам. Еще из ворот Иван Тимофеевич увидел, что веревки от стропил отвязаны. Он подошел к стойлу, дважды тихонько взыкнул, но не услыхал обычного ответного ржания. Свербеха лежала на левом боку и не двигалась. Иван Тимофеевич кинулся к ней, дернул за холку, но тяжелая оскаленная голова была холодна и неподвижна. Большие копыта откинуты. Иван Тимофеевич медленно опустился на холодный лошадиный круп. Из ворот в стойло дунул ветер, шевеля сивые космы свербехиной гривы, жалобно засвистел в пазах и загулял в холодных стропилах. Иван Тимофеевич долго сидел на мертвой свербехе. Потом он встал, смотал на руку вожжи, на которых подвешена была свербеха, и пошел домой. В небе над полем шла полоса снежной белой крупы. Старик поднялся по давно неметенной лесенке в сенцы, открыл двери, растерянно, как чужой, оглядел избу. Печь была нетоплена, и от этого запах жилья уже уступал неприютному запаху холода и пустоты. С потолка свисла отклеившаяся газетка. У порога валялись стружки и пустая кошкина черепеня. Сама кошка еще на той неделе ушла и больше не показывалась. Иван Тимофеевич, не снимая фуфайку, сел на лавке, сгорбившись, глядел на сучок в половице. Он старался вспомнить всю свою жизнь с того лета, как начал сознавать сам себя, и до теперешней весны, но память путала и переставляла годы, выхватывая из прошлого то одно, то другое. Вот вспомнилось, как родился Ленька. Потом вдруг навернулась в памяти та ночь, когда цвел горох за баней, когда из светлых ночных полей долетали голоса девок. Потом неожиданно всплыла волчья морда, скрипучий зимник, и вновь замелькали в глазах фиолетовые и белые гороховые лепестки. Потом представилось предосеннее поле, и свербеха, молодой игривый жеребенок с круглым задком, с тонкими ножками и мягкими ласковыми губами. Ох! В рамы хлестала свинцовой дробью снежная крупа. Иван Тимофеевич подошел к комоду, ничего не думая. Открыл нижнюю дверку, вытащил пыльную, 5 лет никем не троганную гармонь. Он отстегнул ремешки, схватывающие мехи, поставил гармонь на колено. Печальный, ракочущий звук баса родился и растаял в холодной пустой избе. Иван Тимофеевич закрыл глаза, но слезы все равно катились в бороду. Большие узловатые пальцы перебирали кнопочки ладов, с тихим потрескиванием раздвинулись склеившиеся мехи.